Глава 76. «Неужели ты действительно можешь показать другой мир?» — спросил Дорин, когда они с Маевой вернулись в ее покои. «Как такое возможно?» Маева опустилась на стул. Ее лицо было отрешенным. «Можно. С помощью зеркал». Дорин изогнул бровь, ожидая продолжения. «Ты сам видел силу ведьминых зеркал. Видел, что такое зеркало показало Аэлине Галатинии и Маноне Черноклёвой. А кто, по-твоему, учил ведьм пользоваться этой силой?» «Явно не Фейце», — засмеялась Маева. Дорин молчал, чувствуя. «Это лишь часть объяснений». «И как, по-твоему, я могла из Дранеллы видеть на громадные расстояния и слышать голоса моих шпионов?» «Есть разные зеркала. Одни помогают шпионить, другие — путешествовать, а третьи — убивать». Последнему виду зеркал Раван не без помощи железнозубых нашел достойное применение. «Ведьмины башни» — так называлось это «достойное применение». Мэва церемонно откинулась на спинку стула. Королева без короны. «Я могу показать Равану то, что он хочет увидеть». Дорин разинул рот. «Иллюзия», — догадался он. «Ты вовсе не собираешься показывать ему настоящих Оркуса и Мантикса». Мэйва холодно посмотрела на Дорина. «Ловкость рук. Отвлекающий маневр, пока ты будешь в его башне. Мне туда не попасть». «Я же путешественница между мирами», — напомнила Дорину Мэйва. «Я перемещалась из одной вселенной в другую. Думаешь, попасть из моих покоев в покои Эравана — это так сложно? Но ведь что-то не пускало тебя в Террасен все эти годы». Маева поджала губы. «Брэннон Галатини знал о моей способности перемещаться. Он окружил свое королевство охранными заклинаниями, дабы помешать мне открыть портал в Террасен. Стало быть, как бы Эраван ни просил перенести туда его солдат, ты не сможешь». «Нет. И сама я могу туда попасть только пешком или верхом. К тому же численность его армии очень велика. Моих сил не хватит, чтобы долго удерживать портал открытым». «Равану известно о твоих способностях, и он наверняка оградил башню от твоего проникновения». «Да. Но и я времени не теряла, постепенно распутывая его заклинания. Он не настолько искусен по этой части, как ему кажется». Торжествующе улыбнулась Маева. «Тогда почему этого нельзя было сделать с самого начала?» — удивился Дорин. «Потому что я не сразу решила, стоит ли рискнуть. И он не сразу стал требовать, чтобы я сделала своих преданных служанок его солдатами». «Смотрю, ты заботишься о своих паучихах». «Поживешь подольше, Ваше Величество, сам убедишься, насколько редки верные друзья. Жертвовать ими нелегко». «Однако шестерыми ты пожертвовала для вселения его принцесс». «И их имена я буду помнить столько, сколько проживу». Судя по выражению лица Мэвы, говорила она вполне искренне. «Они согласились добровольно. Я постоянно напоминаю себе об этом, когда смотрю на них и вижу совершенно незнакомых существ. Они хотели мне помочь. Не все валги. Злые и коварные существа». «Может, и не все, но Раван точно». «Да». Согласилась Маева, ее глаза потемнели. «Он и его братья — самое худшее, что есть в нашей породе. Они правят с помощью страха и боли. Наслаждаются страданиями». «А ты не наслаждаешься?» Маева накручивала локон на палец и не отвечала. «Странно, если бы ответила». «Значит, ты снимешь все заклинания вокруг покоев Эравана и откроешь мне портал. Я туда проникну, а ты в это время будешь ублажать его иллюзорными картинками, показывая ему Оркуса и Мантикса. Погоди. Едва я найду ключ, Эраван поймет, что ты его обманула. Нам нужно будет спешно убираться из Марата». «Я здесь задерживаться не собираюсь». Маева скривила губы. «Мы привеком отправимся туда, где ты спрятал остальные ключи». «А ты уверена, что он не заподозрит обмана?» Лицо Дорина сохраняло полное бесстрастие. Оркус — его брат. Но когда-то Оркус был моим мужем. Иллюзия кажется вполне правдоподобной. Дорин задумался. И в какое время мы осуществим наш замысел? Сумерки. Такую пору избрала Маева для встречи с Ираваном. Пограничное время между светом и тьмой, когда одна сила сменяется другой. По словам Маева, наиболее подходящее время для открытия портала в покое Валкского короля. Заход солнца Дорин не видел. Мешала облачность и общий сумрак, постоянно висевший над Маратом. В покоях Маевы он был один и сейчас смотрел на стену, где должен открыться портал. Бывшая фейская королева ушла несколько минут назад, едва взглянув на Дорина. В предшествующие часы они наметили путь бегства, предусмотрев и запасной вариант. Пока что все происходило сообразно их замыслу. Дорин изменил облик, придав волосам и глазам золотистый цвет. Если кто-то вдруг войдет в покой Валкского короля, разумеется, кроме самого Иравана, то увидит своего повелителя. Дорин не имел права на страх и сомнения. Старался не думать о хранилище каменных ошейников и о всех жутких местах подземелья, где успел побывать. Покои Маевы стали наполняться тьмой. Стена перед Дорином стремительно темнела, потом исчезла. Из портала повеяло зловонием смерти, гнили и ненависти, и было оно куда более удушающим, чем в гробнице. Колени подгибались, но Дорин вынул из ножен Дамарис, собрал всю свою магическую силу и поднял левую руку. Над его пальцами вспыхнуло золотистое пламя. Молясь всем богам, которые согласятся ему помочь, Дорин ступил в портал.